Вместо заключения. Арсений Кострюков признался в совершенном убийстве и получил 14 лет лагерей. Но умер, не отсидев и год. Говорили, что ему помогли умереть. Якобы за его смерть старший Богдановский заплатил $1 000 000. Как бы там ни было, но Арсений умер в страшных мучениях, отравившись супом, который ели и все остальные заключенные. Через несколько дней после окончания расследования Наталья Кирпичникова позвонила Дронго. Он был дома, когда раздался ее звонок. «Я хотела вам сказать, что вы мне понравились», — заявила она. «Я подумала, что мы могли бы с вами встретиться. Вы можете сегодня подъехать к моему дому?» «Нет», — ответил Дронго. «Сегодня я занят». «А завтра?» «Завтра я улетаю надолго в Италию». «И никогда не вернетесь», — поняла она. «И вернусь не скоро», — поправил он ее. Она бросила трубку, не попрощавшись. Он улыбнулся и отключил телефон.